Глава 25. Василиса. Каждый раз, выходя из дома, я чувствую, словно мне в спину смотрят. Каждый раз оглядываюсь и никого не вижу. И каждый раз себя одергиваю. Сколько еще мне все это будет мерещиться? Но когда я попадаю к Робертсону на студию, мне кажется, что я абсолютно счастлива. С Робертом нашли общий язык. Он специфический человек. Мужчине немного за 50. Всегда одет с иголочки, не строго, но стильно. С первых дней заваливает комплиментами. Доволен моими ответами на вопросы. Все, что он мне рассказывает, я стараюсь законспектировать. Присутствую на его съемках, что проходит в студии Робертсона. Подружилась с его ассистентами. В общем, мне нравится все, что меня окружает. И люди. Я попала в такую атмосферную и творческую команду, что хочется прыгать и хлопать в ладоши. Через неделю, а точнее уже даже после Нового года, ко мне подходит один из ассистентов. «Вась!» – обращается ко мне парень. «Да?» – удивленно вскидываю на него взгляд, отрываясь от рабочего компьютера. «Ты еще не проставлялась?» – улыбается он. «В смысле?» «Не понимаю суть разговора, что он хочет до меня донести». «Ты новенькая в команде Роберта, и ни тортика, ни чая». Подмигивает мне. «Я не знала», пожимая плечами. «Короче, у нас возникла идея, так скажем, идея фикс. На дворе Новый год, праздники. Предложение поступило отметить твое появление в команде и заодно просто отметить Новый год. К тебе в гости наведаемся сегодня, если ты не против». Выжидающе смотрит на меня. «Это хорошая идея, я не против». Моментально соглашаюсь. После работы мы дружной компанией, состоящей из 6 человек, скупаем пол магазина на пути и отправляемся ко мне. Стоит ли упоминать, что основная часть, то есть 4 человека из компании, это молодые парни, в возрасте от 23 до 27 лет. Все дружные. Я удивляюсь, как Светлане удается устоять перед такими экземплярами. На что она тихо посмеивается и говорит, что она больше под девочкам. Этим ответом она вогнала меня в краску. «Расслабься!» Улыбается она и продолжает. «Это моя легенда! Иначе они бы меня уже съели!» Смеется девушка. Мы всей гурьбой заваливаемся в квартиру. Дружно готовим салаты и закуски. Света даже умудряется поставить в духовку курицу. Пьем шампанское. Шумно обсуждаем предстоящие съемки. На заднем фоне тихо работает радио. После сытного ужина ребята решаются заказать пиццу. Спустя 30 минут раздается звонок в дверь. «Я открою! Пицца, наверное!» Поднимается с кресла Серый. Но через полминуты он возвращается с... «Это, кажется, к тебе!» Растерянно произносит он. «Что празднуем?» Задает вопрос Давид Маркович. «Новый год?» Отвечаю я, пытаясь справиться со ступором. Колючий взгляд мужчины сканирует каждого из присутствующих, останавливаясь на мне. «Еще не нагулялись?» Жестко спрашивает он. Света с мужчинами поднимаются из-за стола и, переглядываясь, направляются к выходу. «Я не могу этого допустить и вскакиваю за ними. Ребят, стойте, по-моему, это у нас лишний гость». Поворачиваюсь к Вилевскому и зло говорю. «Я вас, кажется, не приглашала». «А меня не надо приглашать. Я сам прихожу, когда считаю нужным. А молодые люди сделали правильный вывод, а ты – нет». Садится на табурет у барной стойки, наклоняет голову в бок, ожидая моего ответа на его реплику. «Вась, все нормально. Бывает». Ребята топчутся на пороге. «Простите». Виновато улыбаюсь, пытаясь совладать со своей злостью, закрывая за ними дверь.